Сигирия. 21 красавица. Чудес света, о которых говорится в этой книге, созданных народом и принадлежащим всему народу. Достижения индийского народа, фрески Аджанты, китайского народа, фрески Дуньхуана, ланкийского народа, фрески Сигирии и все-таки. Фрески Дуньхуана и фрески Аджанты создавались веками. Эти картины не памятник какого-то короткого периода. Это растянувшаяся на века школа живописи, давшая основу дальнейшему развитию искусства в стране. Как бы ни были изумительны фрески Аджанты, они закономерны. Не в Аджанте, так в другом каком-нибудь храме родились бы подобные толкования буддийской мифологии, формы и движения бесчисленных фигур. За этими фресками, как и за барельефами Ангкора, скрываются многие мастера. И первый, наиболее талантливый создатель новой школы, теряется в толпе своих учеников и подражателей. Разрушитель канонов становится создателем новых. Но бывают исключения. Бывают гении, не имевшие ни последователей, ни учеников. И если такой художник работал много столетий назад в Азии, где не было принято фиксировать имя создателя произведения искусства, мы никогда не узнаем его имени. Пример тому — фрески Сигирии, фрески крепости на скале в центре Шри-Ланки. История Сигирии трагичная и не всегда понятна. Для того, чтобы эти фрески родились на свет, необходимо было появление сначала царя-бунтовщика, царя-отверженного. Время действия — 5 век. Место действия — Шри-Ланка. Жил когда-то царь, и у него было две царицы. Так начинается легенда о Сигирии, легенда, в которой правда переплетается с вымыслом, но больше правды. Было у него две царицы. Одна была прекрасна, но низка происхождением, и царь любил ее. Другая была некрасива, но кровь ее была благородной, и она любила царя. И было у царя два сына. Сын прекрасной царицы был красив собой, но зол и коварен. Сын некрасивой царицы был уродлив, но мудр и добр. И была у царя дочь изумительной красоты, которую царь берег пуще зеницы ока. Царь отдал свою дочь за командующего королевской конницей, но принцесса не была счастлива в браке. Свекровь обижала ее. Узнал об этом царь, а надо сказать, что царь мог быть очень добрым человеком, и когда он был добр, то добрее его не найти никого на свете. Но если уж царь разозлится, то злее его тоже не найти на земле. Царь узнал, что с его дочерью плохо обращаются, и он рассердился. Он увидел следы от кнута на белом теле дочери и тогда приказал сжечь заживо мучительницу принцессы, что и было сделано. Командующий царской конницей был закадычным другом красивого, но злого принца. Движимый местью, он склонил принца к заговору против отца. Принц захватил трон, убил отца и замуровал его в крепостной стене. Новый царь попытался разделаться и со своим младшим братом. Но младший брат, как уже говорилось, очень умен. Он почувствовал неладное и убежал из страны. Новый царь был несчастлив. Он боялся мести младшего брата, боялся народа, недовольного убийством царя. И тогда царь нашел неприступную скалу, стоявшую посреди долины, поросшую непроходимыми джунглями, и построил на скале город Сигирию, новую столицу, куда никто не мог бы добраться. Так хитро она была устроена, что 2-3 солдата могли оборонять ее против целой армии. 18 лет царь прожил на скале, управляя оттуда островом Шри-Ланка. Он предавался разгулу и проводил время в пирах и забавах, чтобы заглушить голос совести и страха. И вот однажды дозорные донесли, что с моря приближается большая армия. Тогда царь собрал свои отряды и приказал им спуститься вниз, в долину, чтобы встретить врага в поле. Во главе наступавшей армии стоял младший брат. Началась битва. Боевое счастье склонилось на сторону младшего брата. Видя

То же и с девушками Сигирии. Художник хотел создать красоту. Он сделал это и победил время. Вот почему я убежден, что в Сигирии не было ни группы мастеров, ни школы со своими канонами и законами. Был один мастер. Как Микеланджело, месяцами расписывавший Сикстинскую капеллу, изогнувшись в напряженной позе под потолком на лесах, но работавший и работавший, чтобы победить материал, чтобы вырваться из власти условности и создать неповторимое. Так и мастер Сигирии, наверное, месяцами раскачивался на ненадежных лесах, над недоступной нишей и смелыми мазками писал галерею своих красавиц. Неважно, как он их назвал, как он объяснил царю, что за женщины ожили у ворот его дворца. Может, он и в самом деле сказал, что это апсары или богини молний. От названия не менялось существо фресок. Они были земные, они не призывали к смирению и размышлениям о бренности жизни. Они могли заставить даже самого скучного из людей любить жизнь и радоваться ей. Художник, громя все каноны и законы, писал знакомых ему земных и желанных женщин. Нет среди них одинаковых лиц, нет одинаковых фигур, и руки с тонкими пальцами настолько подвижны, пластичны и выразительны, что нельзя отделаться от впечатления движения, медленного и грациозного танца. Галерея, над которой написаны женщины, извивается дальше вокруг скалы и превращается в широкую террасу. Отсюда начинается трудный подъем вверх, мимо гигантской статуи льва, давшего название всей скале. Если вы одолеете подъем, то окажетесь на плоской вершине скалы, где когда-то стоял дворец Касапы. Здесь сохранились резервуар и тщательно спланированная система водоснабжения дворца. А вокруг скалы остатки города, недолговечной столицы. Башни его стен разрушенные и сейчас поднимаются выше, чем на 10 метров над вершиной. И остатки рва достигают 30 метров в ширину. Где-то здесь стоял трон розового гранита, где-то были павильоны и казематы. Несколько лет назад какой-то маньяк захотел убить красавиц Сигирии, и прежде чем его остановили, успел нанести фрескам значительный вред. Любопытно отметить, что маньякам не по нраву великие произведения. Вспомните, на кого нападали они. Ночной дозор, Рембрандта, Джоконда. Давно исчезла память о гордом царе. И погиб его город, но фрески остались. Вряд ли царь Касапа дозволил бы художнику писать их, раскачиваясь над пропастью на неустойчивых лесах, если бы знал, что город его будет славиться только ими. Царям обидно сознавать, что власть искусства превышает власть царей и правительств. Но ничего не поделаешь. Сколько раз в истории в таких поединках побеждало искусство?